Глава 8. Анастасия. Перебирая продукты, что есть в шкафчике на кухне, нахожу и соленья, и крупы, и даже банку зеленого горошка. Радуюсь, как девочка, что смогу приготовить что-то отдаленно напоминающее новогоднее меню. Найдя картофель, ставлю его вариться. И последние 3 яйца тоже. Пока ищу кастрюлю для того, чтобы сварить курицу, вспоминаю бабушку Варю. Мне всегда нравилось проводить у нее новогодние праздники больше, чем со своей благородной семьей. И вот вся эта нынешняя обстановка тоже навевает мне воспоминания о том счастливом времени. И даже когда я пришла к бабушке Варе побитой собакой и рыдала у нее несколько дней от того, что ради его здоровья и благополучия мне пришлось пожертвовать самым искренним на то время. Она меня просто приняла и просто была рядом, не упрекая и не стараясь учить жизни. Эх, бабушка. Что бы ты мне сейчас сказала, видя, с кем я буду встречать этот Новый год? Пока я, погруженная в воспоминания и подготовку продуктов, стараюсь собрать все мысли в кучу, в дом вваливается снежный медведь с елкой. Воздух тут же наполняется запахом мороза и хвои. А у меня внутри поднимается детский восторг. Отчего бы? Но неприлично взрослой тетке пищать и прыгать от радости. Да и не умею я этого при посторонних. И, чтобы мне сейчас не лезло в голову, лучше я останусь сукой для Медведева. Так нам будет проще, и выяснять ничего не придется. Но моя рациональность начинает рассыпаться, когда этот медведь поворачивается ко мне, и я замечаю, что у него под курткой ничего нет. Он просто вышел, спил елку, побыл под снегопадом и зашел в дом нараспашку с голым торсом. По его груди начинают бежать капельки влаги от тающих снежинок, а я, как завороженная, наблюдая за тем, как они скользят. «Все рассмотрела?» — спрашивает хрипло Медведев, а я поднимаю глаза и натыкаюсь на его пылающий взгляд. «Все», — стараюсь говорить спокойно, и, о чудо, у меня почти получается, по крайней мере внешне. «Ну, тогда помоги мне». «Нужно поставить ее во что-то», — продолжает в том же тоне Миша. А я вскидываю бровь. «Не смотри так, Настенька», — тянет он мое имя. А лучше сходи под лестницу и посмотри, там была стойка для елки. Широкий круг, дырка посередине. Вздыхаю, но иду, куда Медведев указал рукой. Захожу и сначала даже не понимаю, что мне нужно идти. Но осматриваюсь, удивляясь порядку. И в углу за коробкой замечаю что-то похожее на держатель. Подхожу и, пытаясь вытянуть его, нечаянно поворачиваю эту самую коробку, из которой высыпаются какие-то рамки и мелкие вещицы. Опускаю голову и сначала даже не верю в то, что вижу. Что-то слишком много удивлений для одного дня. На меня с фотографий смотрят я и Медведев, счастливые, молодые, улыбающиеся. А еще перед глазами проносятся кадры того весеннего дня, когда была сделана эта фотография. Приседаю возле этой коробки и поднимаю вторую рамку, на которой снова мы. Только это было сделано осенью. А под ней лежит и летняя, где я в купальнике, а Медведев еще не такой, как сейчас. Но тогда он был для меня самым любимым. Руки дрожат, а в глазах собираются слезы. Нет, не от воспоминаний, а от того, где я вижу эти фотографии. И я понимаю, что в его глазах не заслуживаю ничего другого, но больно невероятно. Вроде воспитанная, а по чужим вещам лазишь. В очередной раз. Я слышу рык сзади и резко поднимаюсь. Они выпали. Я стараюсь говорить спокойно и начинаю тянуть держатель. Коробка перевернулась, когда потянул держатель. Сейчас все уберу и... Мою руку накрывает огромная ладонь Миши, и я содрогаюсь, чувствуя его дыхание на шее. «А дрожишь ты, потому что сил не хватает?» — спрашивает Медведев, задевая губами мочку уха. Я дрожу, отдергиваю руки и пытаюсь отойти от него, но места в подсобке слишком мало для нас двоих. Потому что ты нарушаешь мое личное пространство. Что-то ты не сильно волновалась о нем еще несколько часов назад, говорит Медведев, и, схватив меня, прижимает спиной к разгоряченной груди. Убери руки, Медведев, шиплю на него я, но получается слишком жалко. Настя, Настя, ты, конечно, талантливая лгунья и невероятно лицемерная, но вот твое тело уж очень отзывчиво на прикосновение. Вот что мне сказать ему. Мне и так паршиво, а теперь еще хуже. Но зато включается мозг. Однако следующие слова делают только хуже. «Ты со всеми такая? Или это твой способ получить желаемое?» — задает вопрос Медведев, вжимаясь в мою задницу своим пахом. «Конечно, со всеми», — отвечаю я, стараясь говорить бодро. «Особенно с теми, кто меня хорошо трахает». «Сука!» — рявкает Медведев и, резко кинув держатель назад, толкает меня на стену и наваливается сверху, выбивая из меня воздух. «Какая же ты сука, Юсупова!» «Но ты же как раз этого и хочешь, чтобы тебе драли, так?» «Медведев, отстань!» Пытаюсь отбиться от него я, но у меня не выходит даже выкрутиться, что мне не нравится. «Я не хочу!» — рявкаю на него, но в следующий миг понимаю, что он уже развязывает шнурки на шортах, пытаясь стащить их. «Медведев!» — рычу, начиная злиться еще сильнее, но он будто не слышит. «Откуда ты взялась вообще?» — шипит он мне в шею, прикусывая за ухом и спускает шорты. «Я должен сейчас готовить праздник для той, которая не предаст, а не тебя облажать. А ты?» Гондон не забыл, замирая, прижатая к стене с холодным презрением. У Медведева получилось вогнать нож мне в сердце по самую рукоять. И спасибо ему. Я пришла в себя. Мне чужого не надо. Да и после его слов секса не хочется совершенно. «Что?» — шепчет Медведев, тоже замирая. Вероятно, переваривает в мои слова. А дальше просто отталкивается от меня, давая мне возможность развернуться и взглянуть в его глаза. «Гондон, спрашиваю, не забыл?» — повторяю я таким же тоном. «А то я ведь люблю, чтобы меня трахали, а тебе потом еще придется оправдываться. Перед твоей... кем?» — скидываю бровь и задираю подбородок. «Невестой? Девушкой? Или уже почти женой?» Наблюдая, с какой скоростью меняются эмоции на его лице, и вижу такую же боль. Но он тоже научился скрывать многое, как и я. Но мне хватает и этого. Представляю сейчас нас со стороны. Я со спущенными шортами и Медведев, полуголый, разгоряченный. И это было бы весело, если бы в воздухе не витало столько боли. «Кто ты?» — спрашивает Миша, сощурившись. «Анастасия Вениаминовна Юсупова. Я протягиваю ему руку для рукопожатия, как на работе. Финансовый директор компании ННН». А вот сейчас у Медведева глаза округляются. И я вижу в них шок. Не ожидал? Возможно. Но он снова удивляет меня, быстро взяв себя в руки и протягивает мне свою руку, сжимая ладонь. «Медведев Михаил Михайлович, генеральный директор компании «Мотор Менс». Теперь приходит моя очередь удивляться. Компания «Мотор Менс» — новичок на рынке машин. Руководство хочет заключить с ними договор на сотрудничество в следующем году с перспективным партнером. Но я не видел их документов, а только собиралась проверить отчеты ребят и аналитику. А сейчас стою напротив их генерального директора со спущенными штанами. Охренеть. Но не это самое печальное. Ужасно печально то, что если моя компания решится на это сотрудничество, то мне придется искать другое место работы. И что сейчас отражает твое каменное лицо, Юсупова? Ехидно улыбается Медведев. Шок или растерянность? Или ты уже просчитываешь, где же могла просчитаться? Я же, отдернув руку, быстро поднимаю шорты и завязываю их на талии. И как же так вышло, что девочка с голубой кровью пошла работать, а не выскочила замуж, как меня убеждали? Ведь такой, как я, был просто блажью. «Так мне вроде тогда сказала твоя бабушка», — бросает мне с презрением Медведев. «Но не все же медведям работать. Дворяне тоже умеют это делать», — бросаю я в ответ и протискиваюсь мимо него назад на кухню. «Мне нужно занять руки и переварить все полученные данные. А еще просчитать риски да найти способ слинять отсюда». А за окном снегопад не стихает. В городе не бывает таких снегопадов. А здесь будто сама природа против, чтобы я попала туда, куда хочу. Да и мне здесь явно не очень рады. Тем более, если Медведев должен был сегодня готовить праздник для достойной, то я совершенно точно не хочу стать в очередной раз использованной куклой. «Мне нужен телефон», — бросаю я через плечо, заметив, что Медведев выходит из подсобки. Вижу замешательство в глазах Миши и надеюсь, что он сейчас даст мне этот аппарат. «Я его потерял», — отвечает Медведев после заминки, а я от досады сжимаю руками край столешницы. «Когда тебя доставал?» — добавляет он. «Как только рассчитать все, я тебя отвезу, куда скажешь», — бросает он мне и идет в гостиную с держателем для елки. «Но не сегодня», — добавляю я, то, что висит в воздухе, и злюсь на все и всех. «Ну вот видишь», — слышу я из прихожей, — «ты не так безнадежна. Может, ты не зря получаешь свою зарплату, раз можешь прочитать все». Сжимаю челюсти, иду проверять кастрюли, вода в которых уже бурлит. Нужно просто переждать. Уже выяснила, что нормально говорить у нас не выходит. Вот и буду вести себя, как должна женщина моего статуса и происхождения. И я очень надеюсь, что у меня выйдет.